Про струну. Однажды мальчику подарили гитару, а струны на гитаре оказались плохими. Ну, мальчик не сильно расстроился. Он новые струны купил и домой принес маленький пакетик, в котором лежали сложенные струны. Когда струны увидели гитару, они обрадовались чрезвычайно, потому как каждая струна мечтает в своей жизни только об одном — вытянуться. Ну, оно и понятно. Противно ведь лежать свернутым, зная, что способен создавать музыку. Струны, казалось, сами наматывались на колки, а звучать они начали еще до того, как к ним прикоснулись пальцы мальчика, до того и истолковались по музыке. И все было бы хорошо, и сказки бы никакой не получилось, потому как, ежели все хорошо, то и сказка не нужна. Если бы не осталась в пакетике одна самая маленькая, самая тоненькая струна. Ей просто места не хватило. У этой гитары было 6 колков, а струн купили 7. Ненужную струну бросили на пол, будто какую-то бельевую веревку. Струна расстроилась, сжалась, сложилась в крошечное колечко и начала страдать. Страдала она, страдала, и поняла, что жизнь ее кончилась, не начавшись. Оно и правда так получалось. Ведь если живешь ожиданием музыки, к чему жизнь, в которой не будет ее никогда? И решила струна повеситься. Добралась кое-как до двери и повесилась на ручке. Маленькая тоненькая струна висела на ручке и ждала, когда в ней кончится жизнь. Но жизни нравилась маленькая струна, и она совершенно не хотела заканчиваться так не кстати. Неожиданно струна зацепилась за нижний край двери, натянулась, дуновение ветра, и она зазвучала. Это была странная музыка, музыка одиночества, тоски и безысходности. Но, черт возьми, это была музыка. Мальчик, услышав ее, так и закричал: «Смотрите, у нас в доме живет музыка!» А 6 натянутых струн взглянули на свою несчастную подругу и увидели в ней соперницу, и даже ей позавидовали. «Раз мне завидуют, значит, я живу», — решила тонкая струна. И была права.